Фаина Георгиевна была безумно одиноким человеком и очень страдала и от своего одиночества, и от старости, и от болезней. По-моему, половина ее знаменитых афоризмов ей приписывают. Я лично только два слышала от нее за все время нашего знакомства. Издатель Захаров, наверное, сделал себе состояние на Фаине Георгиевне. Раневскую мечтал снять великий режиссер Сергей Эйзенштейн. В картине «Иван Грозный» он предложил ей роль Ефросиньи Старицкой, однако Фаина Георгиевна не прошла кинопробы, так как, по словам министра кинематографии Большакова, семитские черты Раневской очень ярко проступали, особенно на крупных планах. По иронии судьбы, роль Старицкой сыграла другая актриса с не менее выраженными еврейскими чертами лица — Серафима Бирман. Так что, по всей видимости, проблема заключалась не в происхождении Раневской, а в ней самой. Фаина Георгиевна не знала, что потерей роли, которая была почти что у нее в руках, она обязана Ивану Большакову, и сильно гневалась на Эйзенштейна, называя его предателем. Фаина Георгиевна во всеуслышание заявляла, что нигде, никогда и ни за что не станет сниматься у этого изверга, и что в случае, если ей будет грозить голодная смерть, она скорее начнет торговать кожей собственной задницы, чем играть эту Ефросинью. Сергей Эйзенштейн послал в ответ телеграмму, в которой интересовался, как идет торговля. На Серафиму Бирман Фаина тоже затаила обиду. Они не разговаривали 15 лет. Когда мы начали репетировать «Дядюшкин сон», все роли были распределены. На роль Карпухиной была назначена очень симпатичная актриса Нелли Молчацкая. Роль Карпухина эксцентрическая, мощная, полный противовес Марии Александровне Москалевой, первой даме в Мордасове, которую играла Раневская. И Фаина Георгиевна сказала, что Молчацкая не может играть Карпухину, и ее нужно снять с роли. И ее сняли. Конечно, это была трагедия. Фаина оказалась жестокой. У Нелли должен был быть переход на возрастные роли, но этого не случилось. А Ирина Сергеевна очень ее любила, но она, сжав зубы, согласилась, чтобы Нелли убрали из спектакля. Это был спектакль Раневской. И, естественно, встал вопрос, кого назначить на роль. И Раневская сказала, эту роль может играть только Бирман. Она не разговаривала с Серафимой Бирман 15 лет, но Фаина, она же творческий человек и все готова была отдать за искусство. Начались репетиции. У Бирман была одна сцена. Я сижу за роялем, Фуфа на первом плане, а кругом сидят женщины Мордасова. Их было много. Вдруг нам сообщили, что в театр придет американский драматург Артур Миллер с женой. Что тут началось? Какие-то репетиции, какие-то прогоны, какая-то суета. Вызвали Фуфу, вызвали всех нас. Артур Миллер будет смотреть спектакль. Пошел спектакль. Все волновались. Подходит та самая сцена с Серафимой Бирман. А сцена звучит примерно так. «А, Мария Александровна», — Бирман говорит Фуфе, «как доносить и рассказывать, что происходит у Мордасова, так это Карпухина. А как пригласить на чашку шоколада, так меня нет. Вот вы какая, Мария Александровна». Выходит Бирман. Она придумала себе фантастический костюм. В валенках, юбке, шапке, шали. То есть это было чучело номер один. На нас платье, корсеты. Фуфа была в бриллиантах, а Бирман выглядела таким чучелом. Она вбежала на сцену и закричала. «А, Мария Александровна, как доносить и рассказывать, что происходит у Мордасова, так это Карпухина. А как...» И вдруг тишина. Видимо, перед ней возник белый лист бумаги, и она забыла дальше текст. Все бабы, их было 8-9, начали суфлировать чашку шоколада. И тут Фуфа не выдержала. «Боже мой, она забыла текст! Надо же было дожить до такого маразма! Она забыла текст! Она не помнит текста!» Бирман стоит, все громко шипят. «Чашку шоколада! Чашку шоколада!» Не может она вспомнить, хоть убей, и не может сообразить, чего от нее хотят. и Фуфа бежит и кричит, что Бирман в полном маразме. Наконец, бабы еще громче подсказывают реплику про эту проклятую чашку шоколада. И Бирман говорит: «Чашку шоколада! Да помню я!» И пошел занавес, потому что все хохотали до потери пульса. И знаете, что сказал Артур Миллер? Он сказал, что лучше всех играет Бирман. Не Фуфа, не я, а Бирман, который играет первым номером. Мы, Ирина Сергеевна, Бортников, Михайлов и я, пришли к Фуфе домой праздновать премьеру «Дядюшкиного сна». У нее была двухкомнатная квартира на Котельнической набережной. Помню, она сказала: «В эту комнату не входить, это комната сестры». А сестры уже не было. Комната стояла закрытая, Фаина туда не входила никогда. Ее домработница что-то поставила на стол, что-то мы купили и принесли с собой. Была у нас бутылка вина, сели за стол. И начал звонить телефон. И звонил постоянно. Видимо, звонили все те, кто смотрел спектакль. Фаина один раз взяла трубку, второй раз, может, третий, а на четвертый она сказала: «Да-да-да, извините, я не могу говорить, я из автомата». И положила трубку. Вот это было, и при этом я присутствовала. Мы, конечно, все захохотали, и больше она к телефону не подходила, потому что мы ей говорили: «Фаина Георгиевна, вы или отвечаете по телефону, или с нами сидите». У Раневской была пронзительная душа, она все очень тонко чувствовала. Она мне однажды рассказала, как к ней пришел наш театральный фотограф Петрусова и восхитилась: «Ой, какие у вас духи!» Фаина Георгиевна тут же протянула ей флакон: «Возьмите», а потом говорила: «Ей так хотелось, и я не смогла не отдать духи». А Фуфа была, ну, не то что нищая, но совсем не богатая. Она получала зарплату 400 рублей, так как она уже была народная артистка СССР. Она не снималась, книгу не писала, хотя два раза получала аванс, но так и не собралась. Так что, я думаю, денег у нее было немного. Потом на ней была собака-мальчик, домработница, которая вечно ее обманывала, и еще Раневская все раздавала. Потом она всегда помогала семье Ирины Сергеевны и Павлы Леонтьевны. Что у Фаины Георгиевны оставалось? Ничего. Я помню, зашла ко мне перед 8 марта Маша Вишнякова и говорит: «Ты знаешь, мы вчера с Фаиной Георгиевной про тебя говорили. А я только что пришла из магазина «Овощи и фрукты», который был напротив нашего театра». Я отстояла 2 часа в очереди за свежими огурцами. Сейчас овощи и фрукты продают круглый год, независимо от сезона, а тогда первые огурчики были страшным дефицитом. Спрашиваю Машу: «Ну и что же вы обо мне говорили?» Фаина Георгиевна сказала, что Талызина лучше меня. «Почему?» «Потому что она умеет играть и героинь, и характерные роли». Я дала ей часть огурцов и сказала ей: «Отнеси это Фаине Георгиевне». Последняя наша встреча была, когда я вернулась из поездки во Францию. В Орлеане я зашла в парфюмерную лавку и обалдела и от духов, и от того волшебного изобилия, которое там было. А продавщица что-то чистила, она то ныряла под прилавок, то показывала. И потом она вышла, увидела, что в магазине никого нет, кроме меня, растерянной девочки из далекой России. А я тогда очень любила духи «Анаис Анаис», а в витринах стояло не меньше 10 флаконов разных этих «Анаис Анаис». Вообще все не так дорого стоило, но у меня денег на духи, конечно, не было. Продавщица меня спросила: «Откуда вы?» Я сказала, что из России. «Je suis actrice, je suis russe». Я не играла, но, наверное, мой взгляд был такой выразительный, что француженка сказала: «Один момент», и пошла за кулисы, туда, к себе, и вынесла целую коробку духов. Это были демонстрационные пробники в больших флаконах. Я ахнула. После наших магазинов с их вечным дефицитом передо мной лежало настоящее богатство. Там было много духов, очень хороших, а некоторые в 2 экземплярах. Я выбрала черный флакон. Теперь уж не помню, как назывались духи. Фаину Георгиевну я увидела в театре, когда она пришла на сбор труппы. Я догнала ее на лестнице и окликнула. «Фаина Георгиевна!» «А кто это?» Она уже плохо видела. «Это я, Валя Талызина». «Валечка!» Я взяла ее руку и говорю. «Фаина Георгиевна, я хочу вам подарить духи!» И пшикнула ей на ладонь. «Понюхайте. Они вам нравятся?» «Да, очень. Тогда возьмите». Она очень любила духи. Это последняя наша с ней была встреча. Больше мы с ней не виделись. Дядюшкин сон повезли в Париж. Я очень хорошо играла свою роль. Французские газеты писали: «Этот мраморный лоб, эта лебединая шея, этот тонкий стан, это русская красота». И переводчица Лили возле автобуса переводила нам утром статью, а Витька Атиска и Вадик Бероев кричали: «Валька, покажи, где это у тебя все». Эльза Триоле пришла за кулисы. «Хочу взглянуть на русскую красоту». Я помню, у нее на всю грудь была брошка, большая, как блюдце, с алмазами и бирюзой. Я моталась по Парижу. Когда я пришла на прием по поводу окончания гастролей, я была уставшая, не было времени помыть голову, у меня болели ноги. В каком-то платьице и пиджачке, ненакрашенное, мрачное. Оказалось, дипломат из посольства захотел со мной познакомиться. Меня к нему подвели, он сказал какие-то дежурные слова, поблагодарил, а когда я отошла, бросил: «Господи, лучше бы я ее не видел». С нами на гастроли поехал Николай Иванович, прекрасный, милый, очень симпатичный человек. А потом мы узнали, что он был капитан КГБ. Когда меня один мужчина захотел пригласить на обед, я сказала: «Одну секунду, я спрошу у Николая Ивановича». Он ответил: «Боже мой, как это им еще не надоело». И больше он меня, конечно, не приглашал. Мы были в Париже около 6 дней. Приезд, отъезд и 3 спектакля. «Дядюшкин сон», «Маскарад» и 2 раза дороги. Бортников там засверкал. О нем написали: «Тень Жерара Филиппа промелькнула над нашей сценой». В «Маскараде» у меня был маленький кусочек, 2 слова на проходе. Я играла какую-то племянницу. Но у меня была неземной красоты шляпка. Наши актрисы научились вниманию к мелочам. Я помню, когда открылся занавес в «Маскараде», 2-й акт, все мы стояли в белых платьях, и Париж захлопал, потому что это было безумно красивое зрелище. Выглядели мы потрясающе, все в корсетах, в белых платьях, с прическами. Сейчас такого нет даже на экране. На 3-й день парижских гастролей я решилась и подошла к нашей переводчице Лили. «У меня здесь подруга. Она живет на Рю Кассет 7. Ее зовут Илиана, фамилия Жаке». Я знала, что я делаю. Понимала, что поиск моей подруги, а тем более встречи с ней, могут дорого мне обойтись. Но находиться в Париже и не встретиться с девочкой, которая мне стоила всего того ужаса, который я пережила, нет, это было выше моих сил. И на следующий день Лили мне сказала: «Да, действительно, она там живет. Она вышла замуж, и теперь ее зовут Илиана Дригач. И она сегодня будет у вас в гостинице в 5 часов дня». У меня дрогнуло сердце. Правда, Завадский и Морецкая повезли нас в какую-то студию к своей подруге, с которой они учились в училище. Мы выходили после спектакля, а в 5 шагах стояли эмигранты. Это ведь были одни из первых гастролей русских театров в Париже. И мы стояли, и они стояли. Они сказали: «Ну, как вам здесь?» Я сказала: «Ну, Париж — это что-то, восторг!» Они заулыбались: «Уж так и хорош?» Я говорю: «Да, очень!» «А могли бы мы вас пригласить на обед?» Я ответила: «Нет, вряд ли, у нас все расписано», понимая, что Николай Иванович бдит. Он все замечал. Утром в 8 вышел хлеба купить, а Бирман уже с незнакомой француженкой болтает. В дверь номера постучали, и вошла Элиана с мужем, с куластым светлоглазым блондином. Его звали Леня Дригач, он был русским, из эмигрантов. И видно было, что свою французскую жену он совсем не любит. Ильяна, конечно, это понимала. Она мне сразу сказала: «Он меня не любит». А у них уже было двое детей — Тамарочка и Игорёк, который был совсем маленьким. Когда мы увидели друг друга, обе зарыдали. Мы так рыдали. Ее муж смотрел на нас равнодушными глазами. Он не понимал, почему мы обливаемся слезами. Потом они все же разошлись. Лёня бросил Ильяну и женился на какой-то русской танцовщице по имени Одиль. А тогда они забрали меня из гостиницы, чтобы повозить по Парижу, и я поехала к ним на Рю Кассет. Познакомилась с ее мамой, и там были уже какие-то подарки. И у меня голова пошла кругом. Я не верила, что я в Париже, и почему-то мне было совсем не страшно. Мои отлучки прошли как-то незаметно, а перед отъездом Николай Иванович протянул мне разорванный конверт со словами: «Извини, я облегчил тебе этот труд». Моя дорогая Ильяна передала мне в гостиницу письмо, где она писала, что в восторге от нашей встречи и что мы не должны вновь потерять друг друга. Она желала мне счастливого пути. Николай Иванович все это прочитал, но отчета от меня не потребовал. За те долгие годы, что мы не виделись с Ильяной, много воды утекло. Третий секретарь французского посольства, в семье которого она служила гувернанткой, сделал дипломатическую карьеру, стал послом. А сама Ильяна стала преподавателем русского языка и литературы. Она работала в Париже, потом в Орлеане. После нашей встречи Ильяна стала мне писать, звонить. Она мне все время говорила: «Давай я тебе пришлю приглашение». Какое приглашение? Меня никто никогда не выпустит. В то время поехать в капиталистическую страну по приглашению было абсолютно нереально. Зато Ильяна стала каждый год приезжать со своими учениками в Россию. Они останавливались у меня. Когда я переехала в эту большую квартиру, Ильяна восхищалась: «Мне твоя квартира нравится, потому что все считают, что русские — нищие». А я своим ученикам говорю: «Вот квартира моей подруги». По 14 человек спали на полу в повалку. Кажется, это продолжалось лет 6-7. И были все в восторге. Я их всех кормила. Ильяна привозила какие-то подарки. Я покупала ее детям шапки-ушанки, платки, и опять у меня пошла связь с заграницей. У нее был очень свободолюбивый дух и, конечно, художественная натура. Ильяна переводила Лермонтова, любила Пушкина. Для нее спать здесь, на полу или в гостинице, не было никакой разницы, и у меня даже было лучше, потому что здесь были гости, еда, водка. А я опять ощущала глаза у себя на спине, что у меня связь с иностранкой. Меня не таскали из-за нее. Все-таки учительница с учениками у наших органов особого интереса не вызывала. А потом она сказала: «Ну, давай я тебе приглашение пришлю». Я согласилась, и она прислала мне приглашение в 1979 году. Посол Франции, который тогда был третьим секретарем, как-то поспособствовал, чтобы меня выпустили. Я, конечно, не знаю, какие аргументы он привел, но думаю, он просто рассказал, что мы с Ильяной дружили, когда были студентками. Это было приглашение на дипломатическом уровне, и мне дали разрешение на выезд. Курьер мне привез паспорт с визой и билеты на самолет, и я полетела в Париж. Встречала меня не Ильяна, а мама Лёни Дригача, Лидия Владимировна. Она была высокой, стройной, красивой, светлоглазой, круглолицей блондинкой. С ней был ее муж, Всеволод Сергеевич Григорьев, сын того Сергея Григорьева, который был у Дягилева вторым режиссером. Потом он написал книгу о великом Дягилеве. Встретили они меня в аэропорту и сказали, что Ильяна находится сейчас на юге, на вилле, и приедет немного позже. Рассказали, что они давно в разводе с Леней, поэтому я пока поживу у них, и они будут меня опекать. Это было потрясающе. Я пришла в русский дом, где говорили по-русски, ели русскую еду. Я была под крылом Лидии Владимировны и Всеволода Сергеевича. Всеволод Сергеевич работал гидом. При первой встрече он мне сказал, что с русскими из России не общается, а Лидия Владимировна не работала вообще. Поженились они лет 10 назад. У Лидии Владимировны очень интересная судьба. Она была чистая немка, а может быть, наполовину, и всю ее семью еще перед войной выслали в Томскую область, куда-то глубоко в тайгу, в какой-то совхоз. И отец, и брат, и мать, и родители там похоронены. А Лидию Владимировну не выслали, так как она была замужем за советским военным или сотрудником милиции, с которым они жили в Харькове. И она всю жизнь знала, что где-то в Сибири существует Томская область, что у нее там родня, все братья и сестры и мать с отцом. Когда началась война, ее сыну Лене было 8 лет, а Лидия Владимировна знала немецкий язык. Как только немцы вошли в Харьков, к ней явился довольно симпатичный офицер лет 40. Лидии Владимировне было 28 лет. Этот офицер ей сказал, что ему известно, что она знает немецкий язык, а им нужны переводчики. Он предложил ей работать у него на железной дороге. Лидия Владимировна возмутилась. «Нет, никогда». Она ведь хорошо помнила, что есть Томская область, и она поедет туда за милую душу вместе с Леней. Немец сказал ей буквально следующее. «Я знаю, что через полтора дня к вам придет гестапо и потребует, чтобы вы работали у них. Вы ведь понимаете, что отказываться вам не стоит, потому что у вас будут большие неприятности. Но вы скажете, что уже дали согласие работать на железной дороге, и вас оставят в покое». Все именно так и произошло. Пришли гестаповцы, и Лидия Владимировна сказала, что уже работает на железной дороге. Она получила паёк. Мне кажется, что у нее случился роман с этим немцем. Она была очень красивая. А уже с отцом Ленькиным отношения совершенно испортились. Этот милиционер бил ее, и она его больше не любила. Немцы пробыли в Харькове 2 года, и когда они стали уходить, то этот офицер ей сказал: «Беги с нами, тебе жизни здесь не будет. Ты окажешься в Томской области со своим сыном». И он нашел ей подводу. Немцы уходили быстро, бросали все, и она на подводе гнала на запад из Харькова через Белоруссию в Польшу. Она как-то перешла линию фронта и добралась до Польши. Там он ей опять помог. Снова где-то нашел подводу и сказал: «Я тебя все равно не могу взять с собой». Она гнала лошадь, потом села на поезд. Видимо, этот немец дал денег или сопроводительное письмо. Она приехала в Германию к его знакомым, а война уже летела на запад. Советские войска находились на подступах. Родственники или знакомые немцы посоветовали Лидии Владимировне бежать дальше, во Францию. Они говорили, что Германия будет под русскими и американскими войсками, поэтому надо перебираться во Францию. Во Франции она опять пряталась, потому что был приказ Сталина всех беженцев вернуть в Россию. Ее прятали, и она, по-моему, сдала Леню в какой-то пансион при ордене иезуитов, где он жил и учился, пока ей приходилось как-то скрываться. Она была нищая, как бобик. В общем, это был полный ужас. Позже она поступила швеей в дом Диора, и все эти злоключения, конечно, отразились на отношениях матери и сына. Они отдалились друг от друга. Леня вырос, повзрослел, закончил этот пансион ордена иезуитов, но дружбы между матерью и сыном не было. Он бросил ей в лицо: «Зачем ты отобрала меня у моего отца и увезла из России?» И никогда он ей не мог этого простить. Лидия Владимировна не очень любила Элиану. Она рассказала, что моя подруга не такая уж хорошая женщина, а французы — вообще ужас. Жесткие, коварные, прижимистые. Лидия Владимировна меня принимала. У нее единственная была ко мне корысть. Ее братья и сестры после войны оказались в Молдавии, и она спрашивала: «Валя, вы возьмете что-нибудь для моего брата, племянника, сестры?» Естественно, Валя сказала, что возьмет. Я посчитала, сколько могу взять. Она дала мне адрес, и я отправила посылку. Когда я приехала, Элиана уже была не та маленькая, черная с ласковыми глазами девочка. Люди меняются, и не всегда в лучшую сторону. Как сказать? Денег не было. Это был 1979 год. Валюты тогда меняли очень мало. Весь Париж, все музеи, все навалилось на меня. Конечно, я немного была пришибленная, уже не стопроцентно уверенная в себе девушка, как в Москве. Бывает такое ощущение в жизни, когда человек чувствует себя не в своей тарелке, вроде как на одной ноге стоит, его и тюкнуть хочется. Не избежала этого искушения и моя подруга. Она таскала меня по всем музеям, дворцам, предместьям. Она меня начиняла, показывала. Она в меня просто впихивала французскую культуру. Я все это послушно глотала. И как только мой взгляд падал на витрины магазинов, она напряженным голосом спрашивала: «Куда ты смотришь?» Магазины были не главное, но я чувствовала себя забитой в этом Париже. Мне не давали покоя мысли, где я буду спать, что я буду есть, и Элиана так немножко подтюкивала меня, невольно демонстрируя свое превосходство. Меня предупреждала Лидия Владимировна о том, что французы чувствуют свое превосходство перед людьми, которые приехали во Францию, перед эмигрантами. Я не была эмигранткой, но Элиана ко мне относилась все-таки как к русской, которая пожаловала из-за железного занавеса, нищая, ничего не знающая. Она мне показывала Париж, но я ощущала ее раздражение. Она была очень нервная, временами просто невыносимая. Двое детей, ученики, я... В общем, это была для нее обуза. И когда я вернулась домой, мама меня спросила: «Ну как?» Я сказала: «Мама, не очень». А я это знала. Лидия Владимировна еще жива, ей 93 года, но, к сожалению, она потеряла разум. Элианочка, к сожалению, умерла в 1993 году. Ростислав Янович Плят говорил, что в каждом спектакле есть такие минуты, когда ты сам себе не принадлежишь, когда что-то с тобой происходит. Я бы сказала, что бывают мгновения, когда ты взлетаешь. Некоторые говорят, что сцена — это наркотик. Нет, это не наркотик. Некоторые говорят, что ты получаешь власть над зрителем. Нет, это не власть. Это именно взлет. Ты взлетаешь и становишься выше. А есть артисты, которые не знают, что это такое. У меня был такой случай. Мама лежала в больнице, ей сделали сложную полостную операцию. Надо было выхаживать маму. А я ее после операции в первую ночь оставила в палате и ушла домой. И вдруг звонок. Мама лежала вместе с другой женщиной, которая тоже была после операции, и ее муж ночевал на полу возле стенки. Он мне позвонил и сказал: «А чего же вы оставили маму?» Я ответила: «А что?» «Да как, что? Вы должны быть здесь. Или вы на меня ее бросили?» И тогда я поселилась в палате вместе с этим мужчиной. Я лежала возле стенки, а рядом мужчина. Четыре человека спали в одной комнате. Когда практически безвылазно находишься в больничных стенах, поневоле начинаешь узнавать, что происходит в других палатах, слышишь какие-то истории. Я помню жуткую сцену, когда одну женщину разрезали и зашили. Ей, конечно, ничего не сказали, а родственникам сообщили, что она безнадежна. Родные пришли к ней с перевернутыми лицами. Я им сказала: «Вы что с такими лицами пришли? Вы должны сделать вид, что все хорошо. Она догадается. Зачем вам это надо?» И тогда они перестроились и убрали этот траурный вид. Я жила в этой больнице, ездила домой, что-то варила, привозила кастрюльки. И вдруг мне кто-то звонит и говорит: «Вот тут, Валя, за 40-м магазином есть клуб МВД. Давайте свой номер, и мы все организуем». У меня был один монолог. Я вышла на сцену, начала читать, и через 2-3 минуты у меня будто белый лист бумаги. Я не могла вспомнить ни одного слова и ушла со сцены под стук своих каблуков. Села. Ко мне подошли. «Что случилось?» Я ответила, что у меня мама в больнице, а сама подумала: «Я не смогла взлететь. Я была внизу, целиком и полностью в этой больнице и с этими больными». Каждый день в 6 утра я мыла палату, потому что мужчина, муж маминой соседки, не мог. Санитарки не было, и я драила эту комнату, эти 15 квадратных метров. Это было летом 1986 года. Я уже была народной артисткой, звание получила в 1985 году. В больнице это не играло никакой роли, и у меня не было денег на сиделку. Мама умерла в 1991 году от сердца, я думаю, от тромба. Иностранцы меня буквально преследовали. Во времена СССР такие контакты, мягко говоря, не приветствовались и имели печальные последствия. У меня все началось в студенческие годы с Ильяны, но продолжение связи с иностранцами последовало, и эти знакомства сильно осложняли мою жизнь. Когда после первого тура я прошла в ГИТИС, а другие еще сдавали экзамены, и в институтских стенах царила та особая абитуриентская суматоха, которая бывает только во время вступительных испытаний, я заметила довольно худенькую девочку с простым лицом и большими серыми глазами. Почему-то я ее спросила: «А вы прошли или нет?» Она ответила: «Да, я поступила». «На наш курс?» «Да». И было ей так жутко, неуютно и одиноко, что она мне призналась. Я не радовалась, что прошла на актерский. Только ты одна подошла и проявила ко мне какой-то интерес. Она оказалась эстонкой. Ее звали Мали Микхельс, и она училась с нами на актерском. Она была как актриса не очень, и с нами она проучилась недолго, перевелась на театроведческое отделение. Мы с ней дружили. Потом она меня пригласила зимой в Таллин, и я ездила к ней. Именно от нее я впервые услышала слова «русские оккупанты». Еще она сказала, что если будет какая-то демонстрация или революция, то она пойдет против русских. Но я все равно с ней дружила. Потом она вышла замуж за финна. Я была свидетелем ее романа. Она прибегала в восторге, что у нее любовь. Он был профессор Хельсинкского университета по русскому языку, Вейко Леппеле. Я это помню. Она была рада и счастлива. Она уехала в Финляндию где-то в 1957-1958 годах. Маля писала мне редко, но все-таки писала. Сообщала, что она одного ребенка родила, потом второго, потом третьего, а потом четвертого. А у ее мужа Вейко Леппеле были аспиранты, которые вместе с Мали стали приезжать в Москву. И опять у меня пошла дружба с иностранцами. Мы часто беседовали с Вейко. Когда началась перестройка, у меня появилась надежда, что все у нас изменится к лучшему. Когда я сказала это Вейко, он помотал головой и изрек: «Никогда». Я вскричала: «Почему?» Финн пожал плечами и развел руками. Он не произнес ни слова, но я прочитала его мысли. Вроде как все у нас безнадежно. Судьба у Мали была трагичная. Я слышала от нее горькие признания, что дети, когда выросли, ей честно говорили: «А ты, эстонка, молчи! Ты этого не понимаешь!» Меня такие вещи поражали. Последний раз мы виделись с Мали в 1991 году, когда я снималась в Финляндии, а в 1992 она умерла. Ей было где-то 55. Иностранцы буквально падали мне на голову, как перезрелые яблоки. В те годы мало кто общался с иностранцами, а мне фантастически везло. Однажды знакомая аспирантка притащилась ко мне с каким-то мужиком. «Знакомься, это профессор из Гамбурга». И я, уже задыхаясь от иностранцев, сказала: «Ну ты даешь! Мне еще из Гамбурга не хватало мужика. Точно за ним следят». У меня был и есть друг такой, назовем его «друг духовный». Женщин он никогда не любил, у него другая ориентация. У него была нежная дружба с югославом, потрясающе красивым мужчиной. Их связывали какие-то умопомрачительные отношения. Я смотрела и удивлялась, что так бывает. И из-за всех этих иностранцев я стала невыездная. Наш театр ехал в Италию в туристическую поездку, а меня не выпустили.